Ад. В это время из Пензы в Москву приехал недоучившийся гимназист Николай Ишутин. Он поступил вольнослушателем в Московский университет. Сын бедного купца, всегда в одной синей рубашке и в поношенных брюках, вдетых в болотные сапоги, был наделен болезненным честолюбием. Он жаждет управлять сверстниками. Пусть у него нищая одежда, зато он привез с собой из тихой провинциальной Пензы много новых идей и, главную, о скорой революции. О ней юный Ишутин прочел в запрещенных книгах, и бедняк захотел ее возглавить. Он старался казаться мрачным и озлобленным ненавистником, как и положено суровому революционеру, писала современница. А в сущности это был завистник, скудно одаренный, но страстно мечтавший о популярности в Петербурге. Основную группу московских бунтовщиков-студентов во главе с Заичневским отправили на каторгу, и Ишутин подхватил упавшее знамя. В сытинском тупике в Москве стоял большой доходный дом. Он состоял из крохотных квартир-клеток, которые хозяин сдавал студентам. Дом постепенно стал как бы огромным общежитием бедных студентов. Здесь Ишутин легко отыскивал желавших стать будущими Робеспьерами. Так организовался его кружок. Сначала ишутинцы решили осуществить социалистические идеи Фурье, создать вместе с рабочими коммуну, переплетную мастерскую без кровопийц-посредников и делить поровну заработанное. Но в мастерской, к сожалению, надо было работать. И, как справедливо говорил Достоевский, работать у нас в России кому же охота. Так что от труда по Фурье перешли к делам более увлекательным. Внутри своего кружка Ишутин образовал ядро под названием «Организация», состоящее в основном из провинциалов. Целью этого подпольного кружка стало не больше, не меньше построение социализма в России. Ишутин объявил участникам кружка, что их организация является частью некоего Европейского революционного комитета, готовящего революцию во всем мире. Как он и предполагал, этот миф вызывал восторженный трепет у участников. И главное — страх и повиновение ему, Ишутину. Он был первый, сделавший опасную ложь важной частью революционного дела. Вскоре внутри организации Ишутин создает законспирированную группу под названием «Ад» из самых доверенных студентов. Для убийства главного виновника отсутствия социализма в России — царя. Убийство царя должно было стать сигналом для великого социального переворота. Тотчас должны будут восстать крестьяне, и далее должен был начаться общий великий бунт, который обратит в прах существующий строй. Вот что обсуждалось теперь в сытинском тупике во время бесконечных студенческих чаепитий с сахаром в прикуску, калачами и дешевой колбасой. Теперь каждый из членов ада должен был рассматривать себя как обреченного человека, отрезанного от обычного общества и полностью посвятившего себя революции. Они становились людьми ада, ибо не должны были бояться самых страшных и грязных методов, если они служат революции. Для назидания вновь вступивших Ишутин рассказывал, как один из членов организации совершил отравление собственного отца и полученное наследство отдал на революционное дело. Все эти методы вскоре повторит самый крутой русский революционер, предтеча большевиков Сергей Нечаев. Здесь опять возникает уже хорошо знакомая нам загадка. Елена Козленина в своих записках старейшей русской журналистки за полвека пишет, что в это время многие знали о существовании ада, но относились к этому как к болтовне молодых людей. Но если знали многие, то почему не знало об аде всезнающее третье отделение? Ведь после студенческих волнений, особенно жарких в Петербурге и Москве, оно внимательно следило за студентами. И, конечно же, должно было иметь агентов в этом опасном студенческом муравейнике. И, конечно же, обязано было со всей серьезностью отнестись к болтовне об убийстве царя. Ничего этого почему-то не произошло. И случилось то, что должно было случиться. Членом ада был двоюродный брат Ишутина Дмитрий Каракозов. Сын обедневшего дворянина, всегда молчаливый Каракозов, опаснейший и очень наш тип. Такие молчат, пока другие спорят, но внимательно слушают. И пока товарищи шумели и тешили себя опасными фантазиями, в голове религиозного юноши уже созрела идея самопожертвования. Если царь мешает социализму, который принесет счастье его родине, царя действительно надо убить. Он уже отлично понял, его товарищи только болтают, значит, придется убивать самому. Так появилось решение. И ничего не сказав товарищам, Каракозов выезжает в Петербург. Каракозов, первая кровь. Это случилось 4 апреля 1866 года. В тот день государь, как всегда, днем гулял в летнем саду. На этот раз с детьми своей сестры, Николаем Колей и Машей Лейхтенбергскими. Его сестра Маша, любимая дочь покойного царя Николая I, оказалась в пикантной ситуации. Ее муж, веселый игрок и кутила, герцог Лейхтенбергский, сын пасынка Наполеона и внук жены Наполеона Жозефины, рано умер. У овдовевшей Маши начался бурный роман с графом Григорием Строгановым. Они тайно обвенчались. Как справедливо писала Анна Тютчева, прежний царь отправил бы Машу в монастырь, а графа сослал бы на Кавказ. Но мягкий Александр, который являлся теперь главой династии и обязан был следить за порядком в семье, предпочел делать вид, что ничего не знает о тайном венчании любимой сестры. И граф Строганов ворчал, что ему в его возрасте, графу тогда было 42 года, негоже по ночам тайно красться в постель к собственной жене. Когда у Маши и графа появились дети, им пришлось жить в Италии. Маша умоляла государя признать ее новый брак и разрешить им жить в России. Покойный отец построил для нее великолепный дворец с невиданным зимним садом, где среди пальм, орхидей, фонтанов и водопадов разгуливали павлины и летали попугай. Этакий мираж знойного юга среди петербургской зимы. Но царь этого сделать не посмел. Он предложил сестре по-прежнему жить за границей и продолжал делать вид, будто ничего не знает о марганатическом браке. Ему было очень жаль Машу, особенно теперь, когда с ним происходила необыкновенная история. Приближаясь к 50-летию, наш Дон Жуан влюбился. Влюбился страстно, будто в первый раз в жизни. Надо было долго жить, чтобы снова стать молодым. Так как император не мог разрешить мезальянс сестре, он особенно покровительствовал ее детям от первого брака, жившим без матери в Петербурге. Хотя Коля Лейхтенбергский невольно напоминал ему об ужасной трагедии с Никсом. Государь вышел из летнего сада в 16:00. Лейхтенбергские остались гулять в саду. На Невской набережной у решетки сада стояла обычная толпа, глазели. Так бывало всегда, когда царь выходил из летнего сада после традиционной дневной прогулки. Полицейский, лениво прогуливавшийся вдоль толпы, увидел подходившего государя и привычно вытянулся. Рядом с коляской скучал жандармский унтер-офицер. Он тоже заметил вышедшего из сада государя и тоже вытянулся. Все было как всегда. Александр, подобрав длинные полы шинели, готовился сесть в коляску. И в этот момент раздался оглушительный хлопок. Тотчас из расступившейся толпы выскочил кто-то молодой, высокий, и бросился на утек по набережной в сторону моста. Полицейский и жандарм уже бежали за ним. Полицейский догнал его, опрокинул на землю, вырвал пистолет. Жандарм бил упавшего по лицу. Тот защищал лицо от ударов, истошно крича одно и то же: «Ребята, я ведь за вас стрелял!» Его подняли, подвели к государю. Министр Валуев в своем дневнике по горячим следам описал дальнейшие события. Государь спросил его, русский ли он, надеялся, что поляк, и за что стрелял в него. Убийца отвечал, что он русский, и что государь слишком долго будто бы нас обманывал. Другие говорят, что он сказал, будто государь обделил землею крестьян. Еще другие, что, обратясь к толпе, убийца сказал: «Ребята, я за вас стрелял!» Вот эта последняя версия подтверждается с разных сторон. После покушения император поехал в Казанский собор. Там отслужили благодарственный молебен. Когда Александр вернулся в Зимний дворец, глава третьего отделения князь Долгоруков сообщил чудесные обстоятельства произошедшего, о которых уже на следующий день писали все газеты. Оказалось, что царя спас человек, стоявший рядом со злодеем. Он отвел злодейскую руку в самый миг выстрела. Сам Господь его рукой убрал руку злодея. Этот простой русский человек по фамилии Комиссаров оказался родом из Костромы. И так случилось чудо. В смутное время родом из Костромы был крестьянин Иван Сусанин, спасший его августейшего предка Михаила Романова и заплативший за это жизнью. И вот теперь император распорядился немедля привести Комиссарова. В огромном белом зале дворца выстроилась гвардия. Александра встретила громовое «Ура!». В зал ввели спасителя мещанина. Мал ростом, белобрыс, плюгав, не самый приятный оказался господин. Царь обнял его, поцеловал и пожаловал дворянство. Теперь мещанин стал дворянином Комиссаровым Костромским, и вновь громовое «Ура!». В своей памятной книжке Александр записал, как всегда, кратко. Гулял с Марусей и Колей пешком в летнем саду. Выстрелили из пистолета мимо. Убийцу схватили. Общее участие. Я домой в Казанский собор. «Ура!». Вся гвардия в белом зале. Имя — Осип Комиссаров. Наследник Саша вел свой дневник куда обстоятельнее. Можно безошибочно сказать, что весь Петербург высыпал на улицу. Движение, волнение невообразимое. беготня во все стороны, преимущественно к Зимнему дворцу, крики, в которых чаще всего слышатся слова «каракозов», комиссаров, угрожающие ругательства по адресу первого, восторженные восклицания по адресу второго, группы народа, пение «Боже царя, храни!», всеобщий восторг и громовой ура. Потом привели мужика, который спас. Папа его поцеловал и сделал его дворянином. Опять страшнейшее ура. Третье отделение проявило удивительную оперативность, которой так странно не хватало прежде. Все лица, замешанные в покушении, были быстро выяснены и арестованы, и государю доложили все открывшиеся обстоятельства. Покушавшийся дворянин Дмитрий Каракозов, 26 лет. Учился в Московском университете, но был исключен за неуплату. Сам из провинции. В Москве сошелся со своим родственником по фамилии Ишутин, вольнослушателем все того же Московского университета. Этот молодой человек с преступными целями придумал подпольный кружок.